отывара. Я пошел бы к Саше в гости, да не знаю, где живет. Попросил подруга, ведь удываюсь, и Сашу отобьет. Подхожу я под окошко, а у Саши огня нет. Стыдно тебе, Саша, так ложится рано спать. Стыдно тебе, Саша, так ложится.